холодно спросил Эраст Петрович. «Имеете под нее финансовые документы, источники поступления, уплачены подати. Вы, сударь, того на минутку, в сторонку бы отойти». Еропкин вскочил со стула и проворно подбежал к надворному советнику. «Я ведь что, без понятия разве?» И перешел на шепот. «Пускай там будет ровно 200 тысяч, а остальные на ваше усмотрение». «Увести», — приказал Фандорин, отворачиваясь. «Составить протокол, деньги пересчитать, оприходовать, как положено. Пусть акцизное ведомство разбирается». Когда четырех задержанных вывели, вдруг раздался бодрый, разве что чуть-чуть подсевший голос. «Это, конечно, благородно от взяток отказываться, но долго ли мне еще кулем висеть? У меня уже круги перед глазами». Анисий и Эраст Петрович взяли висящего за плечи, а полностью воскресшая барышня, ее ведь, кажется, звали Мими, залезла на стол и распутала веревки. Страдальца усадили на пол. Фандорин сдернул фальшивую бороду, седой парик, и открылось нечто непримечательное, самое что ни на есть заурядное лицо. Серо-голубые, близко посаженные глаза, светлые белесые на концах волосы, невыразительный нос, чуть скошенный подбородок — все, как описывал Эраст Петрович. От прилившей крови лицо было багровым, но губы немедленно расползлись в улыбке. «Познакомимся?» — весело спросил пиковый валет. «Я, кажется, не имею чести». «Стало быть, на Воробьевых горах были не вы?» — понимающе кивнул шеф. «Так, так». «На каких таких горах?» — нахально удивился Прохиндей. «Я отставной гусарский корнет Курицын. Видно, жительство показать». «Потом», — покачав головой, молвил надворный советник. «Что ж, представлюсь снова. Я Эраст Петрович Фандорин, чиновник особых поручений при московском генерал-губернаторе и небольшой любитель дерзких шуток, а сие мой помощник Анисий Тюльпанов». Из-за того, что в речи шефа вновь появилось заикание, Анисий сделал вывод, что самое напряженное позади, и позволил себе расслабиться, украдкой взглянул на Мими. Она, оказывается, тоже на него смотрела. Легонько вздохнула и мечтательно повторила: «Анисий Тюльпанов, красиво, хоть в театре выступай». Неожиданно валет, а это, конечно же, несмотря на казуистику, был он, развязнейшим образом подмигнул Анисию и высунул широкий, как лопата, удивительно красный язык. «Ну-с, господин Момус, и как же мне с вами поступить?» — спросил Эраст Петрович, наблюдая, как Мини вытирает соучастнику лоб, покрытый мелкими капельками пота. «По закону или по справедливости?» Валет немного подумал и сказал: «Если бы мы с вами, господин Фандорин, сегодня встречались не впервые, а уже имели бы некоторый опыт знакомства, я, разумеется, целиком и полностью положился бы на ваше милосердие, ибо сразу видно человека чувственного и благородного. Вы, несомненно, учли бы перенесенные мною нравственные и физические терзания, а также неаппетитный облик субъекта, над которым я столь неудачно подшутил. Однако же обстоятельства сложились так, что я могу не злоупотреблять вашей человечностью. Сдается мне, что суровых объятий закона я могу не опасаться. Вряд ли его свинячье превосходительство Самсон Харитонович станет подавать на меня в суд за эту невинную шалость. Не в его интересах. В Москве закон его сиятельства князь Долгорукой», — в тон наглецу ответил Эраст Петрович. Или вы мсье Валет?»